Однако Ефремов был достаточно опытен и разумен, чтобы не сделать этого. Не скажу, чтобы он блистал особым талантом, но зато в порядочности ему никак не откажешь. И еще приказ о взятии Наро-Фоминска исходил из штаба Западного фронта, а Ефремов, хотя и выполнял, конечно, жуковские приказы, но со скрипом, неохотно. По-разному они мыслили. Ефремов считал Жукова выскочкой, карьеристом, готовым на чужом горбу въехать в рай. Это очень сказывалось на взаимоотношениях двух генералов, на их общих делах и, разумеется, не в лучшую сторону. Возможно, отразилось это и на боях за Наро-Фоминск. Его взяли лишь 26 декабря. Насчет подарка Иосифу Виссарионовичу тогда опять отличился генерал Белов. Как и намечал Жуков, в честь дня рождения товарища Сталина конногвардейцами был освобожден, это я забегаю вперед, город Адоев, о чем и было доложено Иосифу Виссарионовичу поздно вечером 22 декабря. Он подошел к карте, несколько минут рассматривал маленькую точку, обозначавшую райцентр на реке Упа, вдали от железных дорог. Не зная, о чем он думал, что представлял себе, он ведь никогда не бывал там, в этом старинном городке, в этой древней русской крепости, возникшей когда-то на рубеже дремучих лесов и бескрайних степей. Не бывал, не знал, но к тому времени он уже полностью осознавал себя русским. 43-я армия генерала Голубева. Весь декабрь существенных успехов она не имела. Медленно теснила противника в сторону Малоярославца. Объяснение простое. У нее не было превосходства над немцами ни по численности, ни в тяжелом оружии. Требовалось усилить ее по крайней мере вдвое. Тогда и она пошла бы энергичней. Однако у Западного фронта для этого не было возможности. Голубев попросил подкрепить его, но ему направили только маршевые роты и батальоны, едва восполнявшие потери. Немцы имели время для того, чтобы создать разветвленную сеть оборонительных сооружений. Я предполагал, что продвижение наше на Малоярославецком направлении и далее будет связано с большими трудностями. 49-я армия генерала Захаркина вполне справилась с той ролью, которая была отведена ей в период оборонительных боев. Удержала она свою широкую полосу юго-западнее, западнее и северо-западнее Серпухова. Не дала немцам отрезать от столицы южный бастион Тулу. Транспорт ходил между двумя городами без больших перерывов. Но 49-я армия измоталась и оказалась в таком же положении, как и соседняя, Голубевская. Дивизий насчитывалось много, а людей и техники кот наплакал. Командование даже не ставило перед 49-й крупных задач, давая ей возможность хотя бы частично восстановиться. Это еще не конец изложения моих докладных записок. Но тут я позволю себе маленькое замечание. Те читатели, особенно читательницы, которых не очень интересует военная история, наверное, недоумевают, для чего, дескать, перечислять армии, их неудачи, успехи. Но я делаю это не случайно, а вполне сознательно, чтобы люди получили хотя бы некоторое представление, насколько многообразен, сложен был Западный фронт, сколько коллизий возникало на нем в течение одного месяца, сколько разных характеров сталкивалось. Это ведь я одни лишь армии перечисляю. А сколько было во фронте дивизий, бригад, тыловых служб? Какое напряжение, какое умение, какие знания требовались от Жукова и Соколовского, чтобы управлять этим огромным хозяйством? хотя бы только для того, чтобы постоянно обеспечивать всю эту большую перемещающуюся массу людей и техники всем необходимым, от портянок и ружейного масла до боеприпасов и географических карт. Да ведь и думать требовалось, и не только о сегодняшнем, но и на неделю, а то и на месяц вперед. Разговор в масштабах фронта. А всего в ту пору от Баренцева до Азовского моря было 8 подобных фронтов. В дальнейшем их количество доходило до дюжины. И 3 действующих флота. Соответственно, возрастали и заботы. Да и думать приходилось не только на месяцы, но и на годы вперед. Этот невероятный груз нес на себе Сталин, а в генеральном штабе 3 его надежных умных соратников. Шапошников, Василевский, Ватутин. Мозговой центр наших вооруженных сил. Все эти люди жили ради дела, ради победы, потому и добивались успеха. Мне вот на старости лет после смерти Иосифа Виссарионовича довелось видеть немало политических деятелей, тем или иным способом, вплоть до обмана, дорвавшихся до высшей власти. Маленькие это человечки, и чем дальше, тем мельче. Полное отсутствие масштабности, чувства ответственности, с областным кругозором, но с безмерным честолюбием. А главное, не ради великого государства живут они, не ради блага всего народа, а ради своих корыстных целей, ради групповых интересов. Это очень опасно. Это ведет к тому, что деятель, дабы удержаться у власти, не брезгует союзом с зарубежными доброхотами, с сомнительными элементами внутри страны. Это у меня не старческое брюзжание, нет. Сами попробуйте назвать такую личность, которую можно было бы поставить не вровень, а хотя бы в один ряд со Сталиным. Их просто нет. Их забивает быстрорастущий бурьян. Незыблемо возвышается только Юрий Гагарин. Но он уже из другого измерения. Он начало новой эпохи в развитии человечества. Хотя в космос подняли его мысль и энергия, копившиеся еще в сталинское время. Извините, что опять отклонился от прямого пути. Но прошлое, оно ведь переплетено с настоящим и будущим. Не разорвешь. Итак, главка пойдет новая. В ней новый поворот событий, а тема пока прежняя. 50-я армия генерала Болдина. Шутка была, кто кого спас, 50-я армия спасла Тулу или Тула спасла эту армию. Вопрос такой, что не сразу и ответишь. В начале октября армия, входившая тогда еще в состав Брянского фронта, была окружена, но вырвалась из кольца, потеряв почти все тяжелое оружие. По разбитым осенним дорогам через Белев и Адоев уцелевший личный состав успел добраться до Тулы раньше, чем туда подошли немцы. Врага на подступах к городу танкистов Гудериана остановили и задержали рабочие полки, зенитчики, ополченцы, формирование НКВД. А 50-я армия тем временем приводила себя в порядок, получала пополнение и вооружение, а окрепнув, взялась за оборону Тулы и ее окрестностях. С моей точки зрения, командарм 50 Болдин был руководителем заурядным, дотягивавшим до среднего уровня, не более. В решениях прямолинеен, по принципу, как учили. Скорее передаточная инстанция, нежели инициатор. Удача была не с ним, но зато всегда бродила где-то поблизости. Лавры защитника южного бастиона столицы разделил с туликами. То какой-то его дивизии повезет, то соседям, а значит, и ему повезло. Мне, по совести говоря, больше помнится неудачи Болдина, чем успехи. А вот Иосиф Виссарионович считал его надежным исполнителем, Сталину было важно именно это. А уж кому что исполнять с учетом возможностей, определит он сам.